Между прочим, в тогдашнем союзе писателей, полковников и генералов сконцентрировано было не меньше, чем в генеральном штабе. Сами о себе они часто говорили: «Я генерал» или «Я полковник», но никогда не уточняли «в отставке» и не называли своего рода войск. Я тогда думал и сейчас думаю, что чинов своих они достигали в основном в КГБ. Сидят просто так. Говорят, кто о чем. «А вот я слышал по BBC, — сказал Болдырев, — какой-то человек организовал альпинистскую школу для детей. Мне бы дали, я бы тоже с удовольствием такую школу организовал». Я удивился, что это он в таком официальном кабинете так спокойно говорит про BBC. Ведь BBC — это вражеская радиостанция. Правда, другие, мне кажется, тоже удивлялись, потому что никак на его сообщение не отреагировали, и кто-то опять сказал, что очень жарко. Вдруг Ильин, кончив возиться со своими бумагами, поднял голову и, не глядя на меня и никак не объявляя название происходящего действия, сказал: «Товарищи, мы собрались, чтобы обсудить повесть Владимира Войновича», — он заглянул в бумажку, — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Эту повесть не повесть, а часть романа», — закричал я с места. «Эту повесть Войнович предлагал советским изданиям», — продолжил Ильин, пропустив мимо ушей мою реплику, — «которыми она была отвергнута». «Не была она никем отвергнута», — крикнул я. И некоторое время спустя появилась в издающемся во Франкфурте на Майне антисоветском журнале «Грани». Нам, товарищи, предстоит обсудить идейно-художественное содержание повести Войновича и высказать свою оценку. Кто хочет высказаться? Совершенно не ожидавший такого развития событий, я, тем не менее, сказал, что именно я и хочу высказаться. Ильин согласился, но с большой неохотой. «Виктор Николаевич», — сказал я, — «я пришел сюда, чтобы поговорить с вами. А вас здесь так много. Кто вы?» «Вы разве нас не знаете?» — обиделся Карелин. «По отдельности некоторых знаю. А кто вы все вместе? Бюро, комитет, совет?» «Владимир Николаевич, это комиссия», — объяснил Ильин. «Комиссия, созданная секретариатом для расследования того, как и при каких обстоятельствах ваша повесть, да не повесть, попала в белогвардейский антисоветский журнал «Грани» и была там опубликована. Я обрадовался: вот сейчас я их выведу на чистую воду». «Ну и как?» — спросил я не без ехидства. «Что комиссия выяснила? Каким образом моя рукопись попала в «Грани»?» Они отвечать не торопились. «А я, между прочим, заявлял вам, Виктор Николаевич, что я эту рукопись сдавал в секретариат для подготовлявшегося альманаха, а она именно из секретариата пропала. Так что для выяснения того, как рукопись попала за границу, вам нет нужды сразу ехать во Франкфурт, а надо поискать виновников здесь». Мне казалось, что я их здорово прижал к стенке. И они не найдутся даже, что и сказать. Сколько раз я слышал о других, которые в подобных случаях ловко находили аргументы, и о том, как их противники терялись и отвечали не впопад. И иногда, или почти всегда, или точнее всегда по роли глупости. И все это очень наивно. На самом деле, готовясь к подобным заседаниям, они и не рассчитывают на ловкость во всех случаях. Им важно гнуть свою линию. Им, в общем-то, все равно, будут они выглядеть умными или полными дураками. При случае они ответят впопад. При случае будут радоваться, если жертва окажется ненаходчивой. Но если все будет наоборот, то это не имеет значения. Они же пришли не истину выяснять, они пришли с дубиной, и они ее употребят. Вскочил Тельпугов с такой речью: он будет повторять эти же обвинения и на других заседаниях по поводу моего исключения. Что такое? Почему этот человек задает нам вопросы? Здесь не он должен задавать вопросы. Здесь мы задаем вопросы. Мне не важно, как эта повесть попала за границу, не важно, кем она была напечатана, важно то, что она вообще была написана. «Если бы я даже знал, — сказал Тельпугов, — что эта повесть нигде не напечатана, а просто лежит в столе у автора, или даже только задумана, я и тогда считал бы, что автором должны заниматься не мы, а те, кто профессионально борется с врагами нашего строя. И я сам буду ходатайствовать перед компетентными органами, чтобы автор понес заслуженное наказание». Тельпугова сменил Брагин. Выступал очень взволнованно. Сказал, что таких ужасных, так оскорбляющих его любимую армию произведений, ему читать еще не приходилось. И стал задавать мне много вопросов. Я решил вести себя благоразумно, на все вопросы отвечать, ни в коем случае не выходить из себя. Кто я такой? Член ли КПСС? Нет. Почему нет? Не удостоился. Какое образование? 1,5 курса пединститута. — А, историк! — кивнул удовлетворенно Брагин. Тут опять подтекст, как в случае с определением жанра. Если не доучился, то один спрос. Недоучка может чего-то не понимать. Если историк с законченным образованием, значит, сознательный враг и заслуживает полного тюремного срока. Пошли дальше. — А скажите, вы в армии служили? — Служил. — Сколько времени? — 4 года. И неужели вы видели в армии что-нибудь подобное, что вы описываете? Я не сдержался и сказал, видел кое-что и похлеще. Эти мои слова так оскорбили святые чувства полковника, что он вскочил, покраснел, стал сучить ногами и кричать: «Это ложь!» Я взял себя в руки, повернулся к Ильину. — Виктор Николаевич, посоветуйте этому человеку почаще посещать доктора и как можно реже участвовать в столь нервных мероприятиях. И скажите, что если он будет называть меня лгуном, я отсюда уйду. — Не надо горячиться. Но вы должны понять, что товарищ Брагин отдал армии всю свою жизнь, и ему обидно слышать от вас такие слова. — Как бы ему ни было обидно, пусть выбирает выражение. — Но ведь вы же говорите ложь, — не унимался Брагин. — Я последний раз вас предупреждаю, — сказал я, — и предупреждаю всех, кто здесь есть. Если я еще раз услышу слово «ложь», я немедленно отсюда уйду. — Но зачем же вы говорите, что видели в армии то, что вы описываете? — Да, видел. — Ложь! — задергался в новых конвульсиях Брагин. — Наглая ложь! Я встал и пошел к выходу. «Товарищ Войнович, вернитесь!» — закричали вместе Ильин и Карелин. Я вышел. Мягко прикрыл дверь, но подумал, что это неправильно. Вернулся, открыл ее снова и изо всех сил двинул ногой. Но она, видимо, так была устроена, что мягко-мягко прикрылась. В совершенно секретном коммюнике, выпущенном по поводу вышеописанной встречи, было сказано, что участники внеочередного заседания секретариата с активом, а не комиссии, обеспокоенные судьбой своего товарища, собрались и дружески указывали ему на недостойность его поведения, которое фактически привело его в лагерь наших врагов. Но товарищ вел себя вызывающе и высокомерно, отрицая идейно-порочную сущность своего так называемого произведения, создал конфликтную ситуацию и, воспользовавшись ею, ушел. И дальше следовала заключительная фраза. Секретариат правления Московской писательской организации считает, что товарищ Войнович поставил себя своими действиями и своим творчеством, и тут, конечно, кавычки, вне рядов Союза писателей, и только отсутствие кворума не дает возможности решить этот вопрос в настоящее время. Я не знал, что у них не было кворума, и не думал, что он им очень был нужен. и даже рад был тому, что не придется больше являться на их вызовы и переливать из пустого в порожнее. Поэтому на другой день позвонил Карелину и попросил, чтобы мне, если я уже исключен из СП, дали какую-нибудь справку или выписку. Оказалось, что я все еще советский писатель, и поэтому Карелин хочет со мной поговорить тет-а-тет.